Глава 37. «Я хочу в душ», — заявил Белову, как только мы поднялись в гостиничный номер и, используя лишь одну руку, стянул с себя майку с коротким рукавом. «И я хочу», — добавил, не глядя на внушительного русского, застывшего за моей спиной, — «чтобы ты меня помыл». «Нет проблем, Кристоф, ты же знаешь». Виктор без лишних обсуждений скинул со своего могучего тела абсолютно всю одежду и подошел ко мне. На тот момент я уже развернулся к нему лицом и, будучи раздетым по пояс, позволил его рукам ухватиться за ремень у меня на джинсах. Он хотел помочь мне раздеться. Я не мешал. С жаром, застелившим мои глаза, наблюдал за осторожными действиями его пальцев. Как он аккуратно расстегнул пуговицу, подтянул за машинку на молнии вниз. «Ты пойдешь со мной», — сказал ему севшим голосом, — «только с одним условием». Теперь, чуть отстранившись, взял с кровати пакет, в котором лежало то, что я купил в магазине, вытащил на свет черную коробку и протянул ее Белову. «Наденешь это». «Это?» Изумление Виктора было настолько откровенным, что я чуть было не расхохотался в голос. «Что это?» Приняв у меня из рук коробку, он повертел ее в руке. «Это пояс верности. Это твое наказание, Виктор», — ответил, глядя прямо в его черные глаза. «Ты будешь мыть меня без возможности взять то, что ты хочешь. Это твое наказание, Белов, за то, что ты позволил себе в бане. И учти, сейчас это наказание на один раз. Еще раз повторишь свою выходку, закрою тебя в нем на постоянной основе». Я не шутил. Абсолютно. И он это понял. Этот парень гонялся за мной, перевернул всю мою жизнь, заставил влюбиться в себя, а теперь решил, что может играть со мной. Не выйдет. Ему придется получить это наказание. Пояс верности — это приспособление из пластика, в котором может стать очень неудобно и, мягко говоря, неприятно при возросшей эрекции. Зная Белова и его отношение ко мне, особенно в тот момент, когда мы находимся в душе, ему придется очень нелегко. «Виктор, выбирай», — повторил застывшему русскому. «Или это, или мы расстаемся». Белов молча распаковал пояс, на что я удовлетворенно усмехнулся. Это слишком маленькое наказание по сравнению с тем, что он заставил меня пережить. Иначе, пока не прочувствует, насколько сильно довел меня, его не остановить. Я даже помог ему надеть эту блестящую штуковину. А когда мы справились с ней, повесил маленький ключик от его оков на свое запястье и скинул свои джинсы. Взял Виктора за руку и потянул за собой в душ. Пустив горячую воду рукой, которая не была забинтована, приблизился к Белову, чье мощное тело в эту секунду, обтекая, ласкали струи воды, сказал: «Тебе придется мне помочь. У меня только одна рука». Вторую забинтованную конечность я держал вне просторной душевой кабинки так, чтобы не намочить бинты. «Кристоф, это слишком суровое наказание», — умоляюще прохрипел Виктор, но я упрямо протянул ему нежно-розовую губку. «Без твоей помощи я не справлюсь». Взяв губку в руку, Белов обреченно посмотрел на меня в последний раз, но я прекрасно знал, он сам хочет этого. Безумно хочет дотрагиваться до меня, даже несмотря на то, что сам в этот момент находится в неволе. Каждое следующее прикосновение будет становиться для него все более и более болезненным, так что ему придется очень постараться, чтобы сдержать свой пыл. Лишь проведя губкой по моей ключице, из легких русского вырвался пламенный выдох. Он пожирал меня глазами, был готов, как обычно, наброситься, и не мог. Ключ от его свободы и от его удовольствия был у меня. «А тебе идет», — заметил я, ожидая увидеть его поверженный взгляд. «Издеваешься?» — Виктор издал звук, похожий на рык, и на жалобный вопль одновременно. «Кристоф, я провинился. Я виноват». Естественно, он не смог остановиться. Его рука уже была в районе моего пресса, глаза горели, столкнувшись же с моей проснувшейся эрекцией, Виктор окончательно сдался. «Кристоф!» Челюсть его сжалась. Белову было больно. Здоровяк не смог совладать с собой, и его пояс верности мгновенно стал для него настоящей пыткой. «Кристоф, прекрати это!» «Ты волен уйти отсюда в любой момент, и твоя боль прекратится», — сказал ему, уже жалея несчастного, но внешне виду не подал. «Ты же знаешь, что я не сделаю этого!» Обнаженный прекрасный гигант расставил ноги чуть шире и принял устойчивое положение, приготовившись к самому худшему, при этом добровольно отказавшись закончить свою пытку. «Ты упрямец», — заметил я, и перед тем, как отступить, совершил еще одну небольшую шалость. Взял его руку и поднес его палец к своему рту, мягко коснулся подушечки своим языком, чуть обнял губами и только тогда, когда услышал его мучительный стон, отпустил. «Белов, я надеюсь, ты понял, что больше не стоит со мной так шутить». «Понял, понял, Кристоф. Ты чертов маленький изверг». За это ругательство я почти полностью пустил его палец в свой рот, чем добился не просто его стона, а и появление болезненной влаги на глазах Белова. Все, на этом наказание было достаточно. В конце концов, в мои планы не входило сделать из него инвалида. Сняв с запястья резинку, на которой висел ключ от его свободы, я открыл замок и даже помог снять жесткие оковы со своего любовника. Меня снесло лавой его обожания. «Эй, руку не намочи, идиот!» — рассмеялся я. Но Виктор меня уже не слышал. Он накинулся на мое тело с ненасытными поцелуями, обнимал и сжимал мою спину в своих ручищах, ласкал мою кожу своим обжигающим языком. Выпустил на свою голову. Пояс верности улетел куда-то в угол, потому что мы оба увлеклись друг другом. Теперь и я иначе ощущаю все его прикосновения. После того, как открыл для себя те чувства, которые жили во мне. Чувства к нему. «Ты же любишь меня, Кристоф», — восторженно прошептал Белов мне в ухо, прижавшись ко мне всем своим атлетическим телом. «Признайся». «Люблю», — посмотрев в его глаза цвета ночного неба, ответил я. «Но это не значит, что я спущу тебе с рук все». «Не надо. Не спускай. Если я заслужил, лучше накажи меня. 100 000 раз накажи, только не убегай никуда». «Да ты...» — расплылся я в улыбке. «Даже одного раза не выдержал. Какие сотни?» «Надо будет, выдержу». «Ты окончательно рехнулся, Белов», — резюмировал я, неодобряюще покачав головой. «Я окончательно влюбился. В тебя, мой маленький чертов бог». Удерживая меня в своих объятиях, Виктор провел пальцами по моим мокрым волосам. «Прости меня, я действительно был неправ, когда поддался искушению вызвать твою ревность. Ты всегда ускользаешь от меня, твердишь о том, что я тебе надоел, что играюсь с тобой. Я уже почти потерял надежду на то, что ты хоть когда-нибудь ответишь мне взаимностью». «Теперь взаимности тебе достаточно?» — фыркнул я, немного приподняв свою забинтованную руку, на что получил совершенно счастливую улыбку, заигравшую на его губах. «Слишком откровенно, Белов». «Что?» «То, как ты радуешься, идиот. Думай в следующий раз». «Следующего раза не будет». Те самые жесткие губы впились в мою шею. Я отклонил голову назад и позволил ему сделать счастливым нас обоих. Позволил ему целовать себя и свою набухшую от возбуждения мужскую силу. Повел бедрами чуть вперед, повинуясь ласкам его языка и его жадного до меня рта. Я обхватил здоровой рукой его короткостриженный затылок и сам стонал от наслаждения. Теперь все было гораздо ярче. Теперь я точно знаю, чего хочу, и самое главное, от кого я это хочу. Любовь к ненормальному Белову сделала меня счастливым. И я больше не думаю о Грете и об упущенных возможностях. Каждый день все мои мысли занимает лишь этот полоумный идиот. Мой полоумный идиот — Виктор Белов. После того, как я в дичайшем восторге наполнил его рот своим семенем, Виктор поднялся на ноги и зашел сзади меня, заставив своего любовника упереться здоровой рукой в противоположную стену. Еще не остыв от его ласки, я растворился в ощущении прижавшихся ко мне его крутых бедер. Его восторг от меня лег между ягодиц его беглеца, заставив того прикрыть от наслаждения веки. Белов прижал меня к себе, положив свою ладонь мне под пупком и жестко удерживая ее там, словно бы я пытался вырваться. Я не пытался. Мне было настолько хорошо, что был готов потеряться с ним во времени. «Хочешь меня?» — вопрос возбужденного боксера облизал мое ухо. «Хочу, придурок, неужели ты не чувствуешь?» — ответил, чуть дернувшись. «Не для того, чтобы вырваться, а для того, чтобы заставить его от слов перейти к действиям». «Почему бы и мне не помучить тебя, мой любимый Кристоф?» «Все-таки ты идиот, Виктор», — прохрипел я, сжимая от нетерпения зубы. «Ты мучишь не меня, а себя?» «Не только. Не только. Теперь и ты в той же ситуации, мой неподражаемый швед». Он взял меня нарочито медленно, продолжая заставлять своего парня изнывать от нетерпения. Эти толчки, казалось, были в милю длиной. Так долго и так хорошо. Он обвил мое мокрое тело своими руками и прижался к моей спине, при этом не прекращая свои умопомрачительные движения. «Я люблю тебя, Кристоф. Люблю, слышишь?»